Глава 18. Проснувшись с восходом солнца, Курбанов обнаружил, что безмятежно проспал ночь, сидя на полу и положив голову на сиденье кресла. После телефонного разговора с Буровым он еще какое-то время сидел у журнального столика, осмысливая события последних дней, да так и уснул, а затем уже сонный сполз на пол. Попасть в такую роскошь, стать обладателем настоящей виллы и при этом провести ночь на полу, в этом что-то было. Поднявшись на второй этаж, Виктор внимательно осмотрел окрестности. Охваченные дымкой деревья, аккуратные застекленные вышки, на которых боролись с утренней дремой прозевавшие его вчера охранники, космическая синева пруда, солнце зарождалось из болотной серости холмистого леса и восходило таким же кроваво-багровым, холодным и безразличным ко всему происходящему в этом мире, каким, наверное, бесчисленное множество раз восходило над лагерными комплексами Мордовии и Колымы. Курбанов вспомнил байку Лехи о мужичке с завода, многотысячный коллектив которого трудился над изготовлением более 200 000 наручников, и мрачно ухмыльнулся. Нет, в правдивости этой молвы он не сомневался, поскольку из агентурной сводки, с которой ему позволил ознакомиться полковник Буров, он знал, в партийных типографиях уже заготовлены целые тюки листовок с призывами проявлять особую бдительность в отношении буржуазных агентов, а также кипы бланков протоколов, обысков и допросов. Сотни тысяч людей, депутатов, демократов-активистов, журналистов уже были занесены в списки на аресты, депортацию, высылку в отдаленные районы Сибири и Дальнего Востока. Все инакомыслящие, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за антисоветскую пропаганду, занесены были в списки врагов народа, хотя и не подозревали, что по существу они уже лагерная пыль. Понадобится 2-3 дня, максимум неделя, полного контроля коммунистов и КГБ над страной, чтобы в Мордовию, Пермь и еще дальше в Сибирь потащились эшелоны, битком набитые политическими. Но в отличие от Лехи, майор Курбанов не спешил презирать и ненавидеть коммунистов. Он понимал, огромную страну, эту лоскутную империю, надо было каким-то образом сохранить. А сохранить ее можно было, разве что наведя железный порядок, на что способны были только коммунисты с их передовым отрядом партии КГБ при поддержке, ясное дело, армии. Как человек военный, он, конечно же, надеялся, что когда-нибудь в этой стране действительно наведут порядок, но с такой же страстью желал, чтобы при этом обошлось без очередного кремлевского мечтателя – а тем более без лишнего выпендрежа КГБистов. Вот только без выпендрежа КГБистов ни порядок в этой стране, ни сама эта страна невозможны, мрачно заключил Виктор. Решив, однако, что предаваться мрачным мыслям, пребывая в таких апартаментах, в сути своей преступно, уже хотя бы по отношению к себе. Выполняя спецзадание за рубежом, ему приходилось сутками лежать в болотах, кормя комаров, мошку и прочую тварь, ютиться в каких-то зловонных подвалах и пристройках с минуты на минуту, ожидая удара ножом в спину, выступать в роли провокатора на сборищах оппозиций. Он, майор Курбанов, слишком много рисковал собой ради престижа этой империи, чтобы так просто взять и отречься от нее. Но в то же время он действительно слишком много рисковал собой, чтобы впредь оставаться до конца преданным ей. Что-то следовало менять в этом застойнике, что-то нужно было основательно менять, но в любом случае он имел право хотя бы эти 2 недели пожить комфортно, по-человечески. Вскрыв пакет, Курбанов обнаружил довольно внушительную, по представлениям человека, всю жизнь прожившего на скромную зарплату советского офицера, сумму денег, пистолет, очевидно, нигде не засвеченный, и 3 обоймы патронов. На этом этапе все ясно. Деньги, пистолет, патроны. Орудие труда профессионала и достойная этого профессионала плата. Роптать не на кого и не на что. Вопрос, что дальше? Каким образом придется окупать расходы? Как бы там ни было, у него появилось несколько дней, которые он мог провести с широтой бездельничающего аристократа. Приняв душ, он затем улегся в ванну и с полчаса блаженственно отдыхал, пофыркивая, отмокая, словно надеялся отмыться от всего того, от чего на самом деле отмыться уже не дано. Стиль жизни — блаженствующий аристократ, мазурка при свечах. И что важно, моим убеждениям это никогда не претило. Если завтрак и нельзя было назвать королевским, то лишь потому, что не хватало слуг в ливреях, и что первых и вторых и последующих блюд не подавали, а бутерброды и прочие холостяцкие эрзацы приходилось сотворять самому. Зато в двух больших холодильниках всего хватало. Те, кто устраивал ему этот курорт, позаботились основательно. Другое дело, надолго ли должно было хватить их щедрот? Неужели действительно на две недели? Виктор имел все основания опасаться, что покончит с продовольственными запасами в течение ближайших двух дней. Что тогда? Даст Бог, день даст пищу. И тем не менее, хотел бы он знать, кто расщедрился на весь этот провиант. Кто оплачивает этот его лазурный берег в нескольких километрах от Приморска? Не главное управление разведки, конечно же, и не демократы. Но тогда остается партия с ее финансовым и кадровым могуществом. Уж не Истомин ли со своими парнями? Эти способны устроить Канары и Багамы даже в 100 километрах севернее Воркуты. Плотно позавтракав, майор позволил себе еще полстакана Кагора и, старательно убрав после себя, заглянул в платяной шкаф. «Ну-ка, что тут у нас?» «Ага, синий клубный пиджак в паре с белыми брюками. Презентабельно. Белые джинсы, подпоясанные модным с бесчисленным множеством наклепок ремнем. Адидасовский спортивный костюм, к которому оказалась прикрепленная записка. «Все это поступает в вашу личную собственность, сир», — уведомил его уже знакомый женский бисер. «Подчеркиваю, в личную, как и халат, что в ванной». А ведь сумела предположить, что не решусь облачиться в него, считая, что у халата уже имеется хозяин, — похвалил неизвестную наставницу майор. Наверняка знает, что имеет дело с рейнджером, который, скитаясь по Средним и Дальним Азиям, успел основательно одичать. Вспомнил Курбанов, что весь завтрак свой провел, сидя за столом в одних только трусах. Интересно, явится ли мне эта фея в реальной жизни, или так и останется в моих снах, грезах и таких вот записках? В фантазиях его вдруг возродилась брюнетка из электрички. Как было бы прекрасно, если бы этой самой феей оказалась она. Но это уж слишком, даже для сказки о везучем рейнджере.